Глава 59. Ох, неужели статус королевы так меняет женщин? Да эта призрачная сволочь явно в сговоре с чешуйчатой. У них колдовской заговор, не иначе. «Подумаю», — мрачно хмыкнула я лекарю. «А зачем тебе вообще магия?» — ехидно прищурился колдун. Наверняка разведал, что я стала королевой, и уже обдумывает, как подлизаться, занять теплое местечко королевского лекаря, сместив предыдущего. Что ж, о своих грандиозных планах по захвату королевства драконов я скромно умолчу. «Хочу научиться понимать язык домашнего питомца», — кивнула я. Лекарь поморщился. «Не королевский размах у моих просьб». Мужчина неохотно повернулся к шкафу, прошелся когтистыми пальцами по корешкам книг и с кислой миной кинул на стол несколько тонких потрепанных пособий. Методички заметно обветшали, краски выцвели, картинки размылись. Казалось, старая бумага вот-вот превратится в пыль. «Что за зверь?» — уточнил лекарь. «Крылан». Призрак онемел. «Летучая собака», — быстро пояснила я, закатив глаза. «Как летучая мышь, только собака». «Вот самоучитель по псиной речи». Маг подтолкнул в мою сторону методичку, и я чихнула от пыли. «А это по летучим мышам. Конкретно по крыланам нет». Я недоверчиво заглянула в первое пособие. Неужели все так просто? Как с иностранным языком? «Раф-раф», — прочитала я по собачьи, а следом увидела перевод. «Покорми меня, хозяин». Что-то я сомневаюсь, что методичка поможет. Но на всякий случай заглянула в самоучитель по речи летучих мышей. «Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка-тыщ», вздрогнула я, прочитав, и глянула на перевод. «Уходи прочь». «А что-то более серьезное есть в наличии?» — грозно крякнула я. «А не книжонки для детей». Лекарь любезно указал на шкатулку с мерзкой черной гусеницей. «Она у него одна от всех болезней, что ли? Или сама ему еще процент отстегивает после продажи? В чем ее секрет? Мне уже как маркетологу любопытно». «Простите, милейший», — поинтересовалась, натянув дружелюбную улыбку. «Как часто нужно использовать тварюшку в моем случае?» «Тварь высосет дурную кровь, очистит организм, уберет шлаки, а там и магия вернется», — витиевато объяснил лекарь. «Ее обычно курсами берут. Использовал, потом вернул ко мне на чистку. Эффект хороший. Покупатели, как правило, за ней возвращаются». «Ага, возвращаются, потому что подсаживаются на воздействие», — фыркнула я. «Тварь себе оставьте», — твердо произнесла вслух. «А это что у вас?» Увидела, как в коробке на столе мага поблескивал фиолетовый прозрачный камень. Мама тогда говорила о кристалле из аметиста. А вдруг он такой же, как у нее? «Да это побрякушки для влюбленных», — хмуро сообщил лекарь, явно расстроившись, что не пристроил еще одну черную гусеницу. «Переговорный кристалл, который позволяет общаться на расстоянии». «Беру фиолетовый», — стукнула ладонью по столу. «Нужно два». Мак явно знал, как увеличить средний чек сделки. «Второй уже есть. Скажите, как пользоваться?» «Достаточно только взаимного желания. Вы должны одновременно захотеть поговорить друг с другом», — сумбурно заметил маг. «Возможно, сработает не сразу, если организм зашлакован». «Тогда, конечно, нужно бежать за склизкой гусеницей», — продолжила я про себя его мысль. «Беру один», — настойчиво повторила я и получила целехонький фиолетовый осколок. Попрощалась, надеюсь, больше никогда не увидится, и прошептала в камень, как в рацию. «Мама, мама, прием! Как слышно, мама! Прием!» И ответ не приходил. Но я не оставляла попыток. Раз лекарь продает эти штуковины влюбленным, значит, для работы кристалла не нужно никаких особых магических талантов. «А-а-а!» Наконец услышала я, когда пила вечерний чай, сидя в кровати. «Это ты, Натта?» «Мама!» — закричала я и прослезилась. Впервые я уверена, что у меня не галлюцинации, и я правда говорю с мамой, родным человеком, который всегда мне рад. «Ага, а у нас 6 утра вообще-то», — сонно выдала мама. «Ты как?» «Потеряла работу», — проворчала я и неуверенно продолжила. «Наверное, скоро навечно засяду дома». «А муж как?» «Михаила повысили до короля», — смутившись, покраснела я. «Только мы сейчас в ссоре. Я ушла к себе, а он не спешит меня возвращать». Решила, что про убийство первого потенциального короля лучше маме не рассказывать. «Миша едва меня не угробил», — добавила я. «Неумышленно, конечно, но мне кажется, что между нами много непроговоренных вещей. Это мешает лучше понимать друг друга. Он никогда не советуется, решает все сам. А мне хочется, чтобы мы обсуждали дела вместе, как пара». Надо же, я впервые признала, что хочу стать для Михаила парой. «Ох, неужели статус королевы так меняет женщин?» — крякнула про себя. «Если этот мужчина хочет быть с тобой настолько, как и ты сама, он поймет и услышит тебя. А если нет, бросай его и возвращайся домой». Я засмеялась. «Уверена, если вернусь в Москву, вредное драконище прилетит следом за мной. Только почему он не летит в мое вдохновение уже сейчас?»